Тяжелая авиация ушла, сбросив свой смертоносный груз. Над дымящимся пустырем, который еще час назад был надземным монастырским комплексом, появились вертолеты. Хищно избороздив все воздушное пространство и не обнаружив никаких признаков жизни, они направились в сторону полигона, где можно было рассчитывать хоть на какую-то добычу. Так и оказалось. Один из вертолетов наткнулся на маленькую группу воспитанниц, чудом уцелевшую после атаки штурмовика. Инструктор при этом погибла, многие были ранены. Уцелевшие вполне могли успеть добраться до входа в подземелье, но они понесли пострадавших подруг на себе. Законы войны просты и несправедливы. Это была роковая ошибка. Не соверши они ее, некоторые смогли бы спастись. Боевая машина накрыла их залпом неуправляемых ракет, после чего несколько минут баражировала вокруг, выискивая малейшие признаки жизни. Второму вертолету не повезло. Он тоже наткнулся на группу уцелевших. Но это были не подростки, а почти полтора десятка спецназовцев, чудом выжившие после удара по северному сектору полигона. Заслышав рокот двигателей и понимая, что на открытой местности им не спрятаться, бойцы не стали впадать в отчаяние, для них это не свойственно. Деловито рассредоточившись и заняв маломальски подходящее укрытие, они встретили летающую машину густым огнем. Вертолет был бронированным, но, увы, до танка ему очень далеко. 14 тайфунов за одну секунду выпускали более 212-миллиметровых реактивных пуль, с легкостью пробивавших шейку рельса. Стрелять бойцы умели, и хотя не изучали борьбу с воздушными целями и путались с определением упреждения, но все же при такой плотности огня статистика работала в их пользу. Пилот погиб мгновенно, стрелку оторвало ногу, следом воспламенилось горючее, вытекающее из пробитого бака. Спецназовцы недолго праздновали победу. Через минуту подошли сразу две машины, издалека припахав их позиции ракетами. Тайфуны на такой дистанции были почти бесполезны и навредить агрессорам не смогли. Больше вертолеты никого не встретили, хотя уходить не стали, продолжали вести дежурство в воздушном пространстве района. Изучив доклады экипажей, в штабе операции сделали предварительные выводы. Если сформулировать их кратко, то хватит всего двух слов. Монастырь уничтожен. Простояв 440 лет, он погиб всего за час. Однако победу праздновать было преждевременно. Монастырь силен не своими вековыми стенами, а людьми. Он жив до тех пор, пока уцелела хотя бы одна воспитанница или сотрудница. Именно это предстояло сейчас установить. В штабе продолжала кипеть лихорадочная работа. Анализировались доклады пилотов, данные воздушной и космической разведки, перехваченные радиопереговоры. Полученная информация систематизировалась и предъявлялась в очищенном виде молчаливому мужчине, внимательно следящему за штабной суетой. К 11 часам Ланс сделал вывод о частичном провале операции. Покончить с монастырем одним ударом не получилось.